Глава 5. Наверное, соскучился я за месяц с лишним в Штатах по сильным впечатлениям. После тюрем, лагерей и зимней тайги в Союзе мое существование в Америке начало казаться несколько пресным. Не то, что я адреналиновый маньяк, но в данный момент несколько мальчишеское желание подраться, пострелять овладело мной настолько, что ладони непроизвольно начали сжиматься в кулаки. И только усилием воли я заставил себя прийти в норму. С другой стороны, я прекрасно понимал, что собираюсь рискнуть собственной шкурой ради малознакомых людей. Ну хорошо, накормил, напоил меня пару раз в ресторане сына, Виктор Аскольдович. Да, он тоже русский, еще один плюсик. Ну и все на этом. Вот только я подозревал, что это дело может стать неплохим трамплином к воплощению моей мечты. Еще в день нашего знакомства, когда Лейбовец рассказывал мне о 5 семьях, у меня мелькнула мысль, что неплохо бы добавить сюда еще и русскую мафию. Почему бы итальяшкам или Мейеру Лански чуток не подвинуться? Тем более наверняка в Нью-Йорке остались места, до которых еще не дотянулись лапы итало-еврейской мафии. Опять же, появится деньжата, появится и возможность влиять на политиков и законников. А там и как-то повлиять на ход Второй мировой. И чем раньше, тем лучше. Я и так уже целый год потерял, улепетывая от банды Ежова. Надеюсь, люди Сталина добрались до протоколов допроса, где я рассказываю о будущей войне. Как бы там ни было, против силы работает только сила. И сила, желательно, не меньшая. Одним наездом, как это случилось с придурками, решившими ограбить антиквара, дело не решить. Не того итальянцы пошиба, чтоб пугаться пустых угроз. Но пока моя банда состояла из меня одного. Может, я и попробовал бы со временем сколотить шайку из русских. Мне даже эта идея показалась весьма привлекательной. Однако сейчас действовать приходилось в условиях жесткого цейтнота. Пока ничего другого не остается, как предъявить взорвавшимся итальяшкам как минимум свой револьвер, припугнув их проблемами с безжалостной русской мафией. А где эта мафия была раньше? В России, где же еще? А теперь вот перебралась на американский континент. Не одним же сицилийцам трясти несчастных предпринимателей. Что? Угрожаете войной? Нашли чем испугать. Мы русские войной питаемся. И вся ваша мафия против наших бандюганов из 90-х просто детский лепет. Хотя это я загнул насчет 90-х. Вот так проговоришься, будешь выглядеть в глазах окружающих круглым идиотом. А если серьезно, то мне нужна хотя бы пара человек, чтобы создать хоть какую-то видимость вооруженной группировки. Что там Вежбовский говорил насчет некого поручика? Может, он согласился бы поучаствовать в представлении? А вот Джо смотрелся бы в этой компании брутально. Парень здоровый, лицо словно высеченное из камня. Попросить, что ли, освободить для меня вечерок, пожертвовав работой грузчика? Пообещать ему гонорар за то, чтобы просто рядом постоял? Думаю, итальяшки не начнут пальбу с дуру прямо в ресторане. Все эти мысли бурлили в моей голове, пока мы сидели с Вержбовским в ресторане его сына. Прежде чем покинуть заведение, он предупредил Андрея, что я завтра здесь буду во время его встречи с итальянцами. А уж на пороге заведения я попросил подполковника... «Я так понимаю, Виктор Аскольдович, ваши собрания посещают исключительно привилегированные личности, желательно потомственные дворяне?» «В большинстве своем так и есть», — не без легкой гордости ответил подполковник. «Тогда неудивительно, что только один поручик выразил желание как-то помочь вашей беде», — хмыкнул я. «Не могли бы вы меня с ним свести?» «С Капитоновым Леонидом Ермолаевичем? Отчего ж, как пожелаете. А на предмет чего, позвольте полюбопытствовать?» Попробую привлечь его к одному мероприятию. Возможно, он не откажет. «Что за мероприятие?» — напрягся Вержбицкий. «Виктор Аскольдович, в этом вопросе можете полностью положиться на меня. Я знаю, что делаю. И вообще, есть среди русских эмигрантов отвязные ребята, готовые ввязаться в вооруженное противостояние с итальянской мафией? Яковы, батенька, куда махнули? Вы что ж, войну никак собрались затеять? А вы собираетесь безропотно сносить унижение от итальянцев? Когда это русские перед кем-нибудь шапку гнули? Если я не ошибаюсь, честь для русского дворянина была всегда превыше всего. Да и не только для дворянина». Вержбовский молча смотрел вдоль улицы, по которой между авто трусила конная бричка. Я видел, как в нем боролись страх, прежде всего за сына, и желание показать, что такое русский характер. «Завтрашних визитеров беру на себя», — утешил я собеседника. «Ваши руки и помыслы будут чисты. А мой сын?» «Если что, он не при делах. Он простой ресторатор. Пусть валит все на некоего Большого Ивана, главаря русской мафии». «Вы что ж, хотите создать мафию, по примеру этих итальяшек? Но это же... Виктор Аскольдович, Моральные терзания здесь неуместны. Вопрос стоит ребром. Либо мы, либо они. Если сейчас их не поставить на место, в скором времени они всей русской диаспоре сядут на шею. Я же только что говорил вам о чести русского дворянина и о том, что русские ни перед кем не прогибались. Так что миндальничать в данном случае не приходится. Честной войны не получится. Сейчас нам придется опуститься на один с ними уровень, даже может проявить большую жестокость, чтобы все эти мафиози раз и навсегда запомнили, к русским лучше не соваться». «В ваших словах есть резон», — покивал Вержбовский. «Только все же не пойму, вам-то что за интерес рисковать собственной жизнью ради малознакомых людей? Помните нашу первую встречу? Вы говорили, что мы, русские, должны держаться друг друга. А что вы понимаете под этим словом? Я лично думаю, что держаться — это значит не только выпивать вместе, тоскуя по утерянной державе, но и оказывать посильную помощь, невзирая на возможную опасность. Как говорится, сам погибая, товарища, выручай». Глаза Вержбовского неожиданно увлажнились. Он со всей силы обнял меня и троекратно расцеловал, не обращая внимания на оборачивающихся прохожих. «Жива! Жива еще, матушка России, раз остались такие люди, как вы, Ефим Николаевич! Отныне вы мне как сын. Можете обращаться ко мне с любой просьбой». «Спасибо, Виктор Аскольдович, за такие слова. Но я все же напомню вам, что вы обещали свести меня с поручиком и людьми, которым сам черт не брат». Вержбовский подобрался, лицо его приняло сосредоточенный вид. «Не знаю, как посмотрит поручик на ваше предложение. Зная его характер, не могу поручиться, что он его примет. Для Капитонова дело чести — сойтись с врагом в честном бою, лицом к лицу. А вот казаки для вашего дела могут пригодиться. Атаман Науменко еще и сам не так стар, ему под 50. Он успел даже в мировую повоевать, в рядах пластунов. Атаман все скучает по былым временам, говорит, иной раз во сне крадется в тыл германцу с кинжалом в зубах. В наше общество, кстати, отказался входить. Мол, мы гораздо только языками чесать, что, в общем-то, резонно. Так вот, он сам мужик крепкий, хотя с виду и неказистый. Глотку супротивнику перережет так, что тот и пикнуть не успеет. И у него два сына, 25 и 22 лет, которые тоже парни не промах. Те, видимо, в мать пошли, оба крупные, косая сажень в плечах». «А где они обитают?» «Науменко и еще несколько казачьих семей организовали свое маленькое поселение в Нью-Джерси. Лошадей разводят, да и живут своим хозяйством, как на Дону в былые годы. Только скучают они там без хорошей рубки. Вот с этими ребятами можно дела делать. Если есть желание, можем на днях съездить. Только я по телефону предупрежу, чтоб ждали. У них там даже телефонная линия проведена». «А Капитонов вряд ли согласится. Уж я-то Леонида Ермолаевича знаю». «Хорошо, обойдемся без поручика. Не будем задевать его честь. А к казакам давайте прокатимся, после того, как я разберусь с завтрашними визитерами». «И все же я опасаюсь предположить, каким образом разберетесь?» — негромко произнес собеседник. «А вот это, Виктор Арнольдович, вам лучше не знать. Просто доверьтесь мне. А еще я вас попрошу уже сегодня же начать распространять слухи о некоем Большом Иване». «Большом Иване?» «Да-да, Большом Иване, якобы возглавляющем подпольную боевую организацию русских эмигрантов. Ничего страшного, если эти слухи дойдут до полиции. Даже если захотят на этого Ивана что-нибудь повесить, то могут искать его до скончания века». «Ладно, как скажете, Ефим Николаевич», — пожал плечами Вержбовский. «И, кстати, а что это в вашем, вернее, в ресторане вашего сына квас не подают?» «И впрямь не подают», — почесал лоб подполковник. «Здесь, в Америке, люди уже привыкли к кофе и прочим местным напиткам. Мы с Андреем как-то даже и не думали. А то я с удовольствием бы махнул большую кружечку холодного кваску. А еще лучше — навернуть окрошки». «Ага, по глазам вижу, загорелись идеей. Тогда в следующий раз я подкину Андрею рецепт кваса и окрошки. Мне еще моя бабка показывала, как правильно делать». И это было сущей правдой насчет бабки, которая, к слову, сейчас еще бегает подростком в маленькой деревушке Калужской области. Я понимал, что ввязываюсь в такую авантюру, где легко могу лишиться головы, а при этом еще и серьезно подставить других. Андрей мог бы откупиться от незваных гостей ежемесячной мздой, но я сыграл на самосознание его отца, заставил поверить, что в моей власти вершить судьбы других людей. В итоге все может закончиться трагедией не для меня одного. Немного эгоистично, но я уже завелся. Стою, как паровоз под парами, и только жду команды от самого себя, чтобы рвануть в бой. Я ведь, как те казаки, скучаю без хорошей рубки. Другой вопрос. Что я могу предложить этим же казакам? Они зарабатывают на жизнь, судя по всему, натуральным хозяйством. Если они его бросят и присоединятся к моей банде, то на что будут жить? Правильно. Мы займемся крышеванием. Нет, если наши иммигранты при бизнесе попросят охрану за деньги, бога ради, такой вид заработка тоже еще никто не отменял. Да и не только русские. Мы будем готовы организовать охрану любому обратившемуся за помощью. Однако не стоит ждать милости от природы, нужно их брать самим. Если получится уладить дела с итальяшками, попробую подговорить казаков пустить деньги на стройку в Лас-Вегасе, своего отеля с казино. Вложиться в легальный игорный бизнес на заре его становления, что может быть выгодней? Понятно, нужно будет как-то скорешиться с властями, чтобы это выглядело на официальном уровне, подмазать нескольких чиновников. Ну да это вопрос решаемый, дожить бы только. Вечером я заскочил к Лейбовицу, попросил повторить все, что он знал об итальянской мафии и семействе Бонанна, в частности. Тот рассказал. Джозеф Чарльз Бонанна во время Кастелломарской войны выступал на стороне Маранцано и в 26 лет стал самым молодым боссом мафии. Сейчас ему 33 года, семья получает доходы с проституции, букмекерства, ростовщичества и других незаконных видов деятельности. Больше никакой информации антиквар порадовать меня не сумел. А как бы узнать, где живет этот Бонанна? Да откуда же я знаю? И вообще, к чему вам все это? Хочу с ним бизнес наладить, усмехнулся я. «Что-то темните вы, молодой человек», — покачал головой Лейбовиц. «Подождите, я сделаю один звонок». Он набрал номер своего друга-дантиста, к которому обратился с вопросом на английском языке относительно проживания Бонанна. Видно, на том конце провода тоже удивились, поскольку антиквар добавил, что это нужно для налаживания торговых отношений. Выслушав ответ, положил трубку и обернулся ко мне. «Сам точно не знает, но слышал, что Бонанна живет где-то на Статен-Айленде». «Ну и на том спасибо. Правда, Статен-Айленд — остров большой, можно целый день искать. А вы мой вопрос забудьте, и другу вашему посоветуйте то же самое». В ресторан следующим днем я подошел ровно в полдень, чтобы успеть провести рекогносцировку на местности. Револьвер и нож были при мне, причем ствол накануне вечером я тщательно почистил, хотя и рассчитывал обойтись холодным оружием. Меня провели к Андрею, лицо которого выражало крайнюю озабоченность. «Еще бы». Я на его месте тоже волновался бы. С итальянцами будешь встречаться в этом кабинете? Я сразу перешел на «ты». Совершенно верно. Вон в ящике стола уже и пачка купюр их дожидается. Надеюсь, не дождется. Андрей, есть у тебя в ресторане помещение, куда никто посторонний не сунется, обладающее хорошей звукоизоляцией и не боящейся грязи? Есть только подвал. Пойдем, покажешь. Подвал оказался не таким уж и маленьким, как я предполагал. Здесь в специальных охлаждающих шкафах хранились мясные туши, стояли в углу ящики с овощами, на деревянном поддоне лежали мешки с крупами. Пол был цементным, помещение освещалось парой лампочек, не очень ярко, но вполне достаточно для того, чтобы видеть, куда бьешь. Главный свет включался снаружи, так что когда сюда придут, я об этом узнаю за несколько секунд до того, как дверь откроется. Андрей был мной уже проинструктирован. «Я буду прятаться под лестницей, а твоя задача — заманить итальянцев сюда». Скажешь, что деньги здесь, что-нибудь придумай одним словом. И старайся держаться поуверенней, в смысле не суетиться. Но при этом делай вид, что тебя очень тяготит расставание с тысячей долларов. «Постараюсь», — обреченно кивнул ресторатор. Заняв место возле лестницы, я принялся ждать. Револьвер был надежно прикреплен к поясу, но я решил его сразу не доставать. Хотелось все провернуть без лишнего шума, поэтому держал наготове нож. «Интересно, во сколько приедут итальяшки? Вторая половина дня понятия растяжимы. Проторчишь тут, как дурак в потемках. Хорошо еще, что крыс вроде нет. По ногам никто не галопирует. Хотя почему потемки? Не знаю, может, через какую-то щель свет и пробивался, но настолько рассеянный, что его источник определить было невозможно. Либо просто глаза привыкли к темноте. Во всяком случае, я начал немного видеть. Теперь главное надолго не ослепнуть, когда здесь зажжется свет. Пусть и не яркий, но после почти абсолютной тьмы на какое-то время я могу потеряться. Чтобы руки-ноги не затекли, я принялся делать комплекс специальных упражнений из восточной гимнастики, позволяющих поддерживать себя в тонусе. Минут 10, и я готов хоть сейчас в бой. Блин, когда же наконец эти итальяшки припрутся? Сколько еще раз придется выполнить комплекс, чтобы поддержать себя в тонусе? Оказалось, 2 раза. Не успел я вторично размяться примерно час спустя, как за складской дверью послышались чьи-то шаги и голоса. Причем один из гостей с нотками визгливости явно говорил что-то на итальянском. Видимо, общался с дружками. Это я уже обдумывал, сидя под лестницей, где оказался в мгновение ока. Загорелся свет, дверь со скрипом распахнулась, и перед моими глазами вниз прошествовали несколько человек. Так, Андрей и еще 3. Один поздоровее, 2 так себе. Выходит, в этот раз их трое, а не четверо. Ладно, все равно кончать ребят нужно. Надеюсь, четвертый не остался караулить у входа, а то еще выхватит пистолет и откроет стрельбу, а то ноги попробует сделать, лови его потом. Андрей, видимо, не зная, что придумать дальше, встал ко мне лицом и принялся нести какую-то пургу о том, как нынче трудно достаются деньги. Двое итальянцев, соответственно, стояли ко мне спиной, а третий, тот, что поздоровее, в полоборота, нетерпеливо раскачиваясь с носков на пятки и обратно в своих дорогих ботинках. Наконец, не выдержав, он взял ресторатора за грудки и прорычал. «Слушай, каццо ди каккаре, прекращай пудрить нам мозги!» Примечание. Итальянское ругательство. «Или ты сейчас даешь нам деньги, или твой ресторан завтра превратится в кучу головешек!» В этот момент напряженный взгляд Андрея непроизвольно метнулся в сторону лестницы, под которой я скрывался, выжидая удобного момента. И то, что ресторатор посмотрел именно туда, не укрылось от внимания здоровяка. «Что ты там высматриваешь? Филио ди путана!» Примечание. Итальянское ругательство. И тоже обернулся к лестнице. Далее медлить было решительно нельзя. Здоровяк, что-то там выплюнувший про сына путаны, насколько я понял, благодаря своим скромным познаниям итальянского, еще только засовывал руку во внутренний карман пиджака, а мой нож уже вскрывал его заплывшее жирком горло слева направо. Пока он с булькающим хрипом оседал, я занялся его подельниками, которые пребывали в прострации. Одному вогнал нож точно в сердце, там и оставив до поры до времени. Второму излюбленным ударом кулака сломал гортань. Затем спокойно вытащил нож из груди итальяшки, чей взгляд медленно стекленел, вытер его об брюки убиенного и сунул в ножны. На все про все ушло не больше 10 секунд. Андрей стоял, глядя на трупы широко раскрытыми глазами, и пытался что-то произнести, но получалось лишь невнятное мычание. «Все будет нормально, не боись», — похлопал я его по плечу. «Сейчас подгоню их машину к черному входу и загрузим тела. Кровь лучше сам прибери, не нужно сюда таскать посторонних». «Там еще один, их водитель», — прорезался дар речи у ресторатора. «Где?» «У меня в кабинете». «Негоже оставлять свидетелей», — пробормотал я. «Ладно, ты пока тут прибирайся, а я пойду разберусь. Кстати, на какой машине они приехали?» «На черном Паккарде. Остановились прямо напротив ресторана». Боец семьи Бананна сидел, откинувшись в директорском кресле, вальяжно забросив ноги на стол и покуривая сигарету. Шляпа лежала на столе рядом с пепельницей. При моем появлении он удивленно приподнял брови. Затем на его лице отразилось какое-то понимание, и рука потянулась во внутренний карман пиджака. Кидать ножи я наловчился еще в чеченскую кампанию, а мое нынешнее холодное оружие было отлично сбалансировано. Лезвие с хрустом вошло в глазницу. Смерть наступила практически мгновенно. «Вот ты славно! Трам-пам-пам!» — пропел я, возвращая себе орудие убийства. Адреналин все еще бурлил, призывая к активным действиям, но, похоже, в ближайшее время больше никого убивать не придется. Я пошарил в карманах убиенного и в одном из них обнаружил небольшую связку ключей. Не торопясь, вышел на улицу к Паккарду. Симпатичная машинка. Может, себе ее оставить? Хотя нет, это в мои планы не вписывалось. Я оставлю себе только оружие покойников. Оно может пригодиться в будущем, если в моей банде появятся новые люди. Сев за руль, я завел двигатель и медленно двинул за угол, где располагался черный ход в подвал ресторана. После первого же стука кулаком в дверь та распахнулась, и в проеме показалось серое лицо Андрея Вержбовского. Руки его были буквально по локоть в крови. Рядом стояло ведро с красной водой, в которой плавала тряпка. «Бросай пока это грязное дело, поможешь загрузить в багажник трупы». Трое влезли легко, затем мы поднялись в кабинет, и, стараясь оставаться незамеченными, через подвал притащили тело четвертого. «Хороший багажник у Паккарда, вместительный». Пожалуй, еще парочка трупов втиснулась бы. Изъяв оружие, я рисовал его по карманам и, вернувшись в кабинет, засунул револьверы в ящик стола и принялся писать на корявом английском записку. Текст я придумал еще минувшей бессонной ночью. «Джозеф Бананна. Я слышал, вы, итальянцы, не лезете на чужие территории, работаете в своих кварталах. Однако недавно твои люди попытались поиметь русский ресторан. Это было большой ошибкой с их стороны. За это они поплатились собственной жизнью. У нас, русских, тоже есть своя мафия, и мы тоже стараемся не забираться на чужую территорию. Но если ты и твои люди не успокоитесь, нам придется перейти границу. И тогда мы окажемся у твоего дома. Наверняка тебе дорога твоя семья, и ты будешь очень расстроен, если с твоими близкими случится несчастье. А может, и с тобой. И вряд ли тебе помогут твои телохранители. Вся твоя армия – ничто против одного моего человека». который в одиночку может вырезать весь твой клан. Надеюсь, у тебя хватит ума не искать неприятности там, где они могут быть. Еще раз советую, не лезь к русским, если не хочешь серьезных неприятностей. Большой Иван. Вроде более-менее грамотно. Жаль, нет под рукой хитроумных ядов, которыми можно было бы пропитать бумагу в стиле семейства Медичи. Прочитал бы этот бананозаписку и помер через пару дней от неизвестной болезни. На всякий случай показал свое творчество появившемуся на пороге кабинета Андрею. Тот все еще немного бледный, перечитал и поднял на меня испуганно удивленный взгляд. «А что это за Большой Иван?» «Мне и отец еще вчера вечером о нем говорил». «Неважно. Главное, что он есть и будет наводить ужас на твоих и, соответственно, моих врагов. Думаешь, я обошелся с сегодняшними визитерами слишком жестоко?» «Возможно. Но другого выхода не было. Если сейчас их не запугать, то замучаешься с себя их стряхивать. Надеюсь, у итальяшек хватит ума не устраивать войну. Но если они решат сегодня же приехать и превратить ресторан в груду обломков, тебе лучше быть отсюда подальше». «Они же могут проверить, и окажется, что никакой русской мафии нет?» «Пока нет. Но вскоре будет. Надеюсь». «Да, лелеял я надежду, что удастся скорешиться с казаками. Иначе из моей затеи ничего путного не получится. Один в поле не воин, даже если ты спецназовец из будущего. Против толпы вооруженных Томпсонами итальянцев я ничего не сделаю. Даже убежать не смогу. Пуля все равно быстрее. Там в ящике оружие лежит. Ты спрячь его пока в надежное место. И да, вот еще тебе записка с рецептом кваса и окрошки». Андрей механически кивнул. Похоже, в данный момент его куда больше тревожили другие вещи. «Ладно, нужно ехать искать этот Статен-Айленд. Но сначала я слегка изменил свою внешность. Пригодились украденные под шумок у гримера на киностудии накладные усы с пузырьком клея и кисточкой и резиновая черная повязка на глаз, совсем как у персонажа Куравлева в сериале «17 мгновений весны». Полюбовался своим отражением в небольшом зеркале на стене, подмигнул единственным правым глазом Андрею и отправился вниз. Я более-менее представлял, где находится этот район, в котором селились отнюдь не самые бедные представители американского общества. До Статен-Айленда добрался без происшествий, обошлось без любопытных полисменов, которые здесь играли одновременно и роль гаишников. Водительское удостоверение есть, и документы на машину я обнаружил в бардачке. А вот если копам приспичит заглянуть в багажник, у них наверняка появились бы ко мне вопросы. Так, ну и где искать прибежище этого бананна? Я пошел самым простым путем, обратившись к первому встречному с интересовавшим меня вопросом. Тот отрицательно помотал головой. «Ладно, пробуем дальше. Надеюсь, не придется ездить так долго, что трупы в багажнике начнут смердеть. Мне повезло минут через 20. Молодой парень, по виду вылитый итальянец, услышав мой вопрос, оживился. «О, мистер, конечно, я знаю, где живет сеньор Джозеф Банан. А зачем он вам нужен?» «Нужно отогнать ему вот эту машину». Тут я подумал, почему в мой план не внести небольшие коррективы. Первоначально я хотел сам найти обиталище Бананна и бросить автомобиль поблизости. Теперь появился вариант с перекладыванием этой миссии на чужие плечи. «Как звать тебя, парень?» «Анджело». «Слушай, Анджело, ты водить умеешь?» «Еще бы!» — гордо выпятил грудь итальянец. «У нас с отцом свой грузовичок. Мы на нем возим фрукты и овощи на рынок, где торгует моя мать». «Тогда садись на мое место и отгони банан на этот лимузин. Вот тебе десятка баксов за услуги». «Вы серьезно, мистер?» Поднял тот брови, невольно протягивая руку за деньгами. «Серьезнее некуда». На лице Анджело появилось выражение неподдельной радости. «Ну-ну, порадуйся, парень, некоторое время, пока люди бананно не заглянут в багажник. Хочется верить, что после этого ты останешься в живых». «А почему вы сами не хотите это сделать?» На его лице промелькнула легкая тревога. «Я слишком долго рыскал по Статен-Айленду и уже опаздываю на важную встречу, которая состоится...» Я щелкнул крышкой карманных часов. «Ровно через 40 минут». «А, понятно». «А ты вызываешь у меня доверие. Тем более вряд ли кто рискнет угнать машину у самого Джозефа Бананна». «Это точно», — сверкнул белозубый улыбкой итальянец, нажимая педаль газа. Проводив глазами удаляющийся Паккарт, я поднял руку, останавливая первый встречный таксомотор. «В Гринпойнт», — командовал я. «Пока обоснуюсь в ресторане, под боком у несчастного Андрея. Если итальяшки все же нагрянут, со мной у него шансов выжить больше. Могут, кстати, и полицию натравить». Приедут с обыском, найдут в подвале замытые пятна крови. Поверят, что мясо разделывали. Анализ ДНК еще не в ходу, можно отмазаться. Но полиция — совершенно фантастический вариант. Что им скажет Бананна? Мол, моих людей покрошил какой-то Большой Иван? Для главаря одной из семей будет делом чести лично покарать обидчика. Иначе свои же просто перестанут уважать. Ресторан работал, как ни в чем не бывало, а Андрей к моему возвращению окончательно навел порядок в подвале. Глянул на меня вопросительно. «Машина у Бананна», — сказал я. «Во сколько у тебя закрывается ресторан?» «В 11 вечера?» «Закрой часов в 9. Повесь на дверь табличку, что проводится санобработка. Ты уйдешь домой к своей молодой жене, а я останусь здесь, по караулю. Сторожа тоже гони. От твоего старика толку немного. Ключи от подвала оставь. Кто знает, возможно, придется удирать через черный ход. И дай что-нибудь перекусить, а то с утра во рту не крошки». Андрей усадил меня в маленьком закутке для VIP-персон, где мы только накануне сиживали с его отцом, и распорядился обслужить меня по высшему разряду. Молодой человек уже немного пришел в себя, вновь стал похож на того делового ресторатора, каким я его увидел в первый раз. Когда я перешел к десерту в виде пирога с яблоками, снова появился Андрей. «Ефим Николаевич, там отец звонит. Не соизволите подняться в мой кабинет?» «Отчего ж, соизволю», — поддержал я тональность диалога. Черная эбонитовая трубка лежала на столе. Сорокин на проводе. «А, здравствуйте, Ефим Николаевич», — услышал я возбужденный голос Вербовского. Андрей не стал вдаваться в подробности произошедшего по телефону, лишь намекнул, что вы категорическим образом устранили 4 итальянские проблемы. «Так и есть. Самым категорическим. Категоричнее некуда. Эти проблемы я отправил их хозяину с запиской, чтобы больше не пытались соваться к русским». «Вот даже как!» — крякнул подполковник. «А я, собственно, что звоню?» «Созвонился я с атаманом. Сказал, что с ним хотел бы встретиться один русский. И он ответил, что готов принять гостей в любое удобное для нас время». «Отлично. Тогда, если все будет нормально, через пару дней можно наведаться в их деревеньку». «А что вы подразумеваете под словом «нормально»?» «Нормально — это если в течение 2 дней к ресторану не приедут 20 итальянских проблем с автоматическим оружием». «Вот даже как?» «Не переживайте. Я почему-то уверен, что этого не случится. 2 дня подождем, а затем можете назначать встречу с казаками». «А не влетит вам от вашего начальника, мистера Лейбовица, что вы не ходите на работу?» «Вот уж чего меньше всего опасаюсь», — усмехнулся я. «Впрочем, все же ему позвоню. Предупрежу, что несколько дней не смогу появиться в его лавке». Джозеф Чарльз Бананна не находил себе места. Гнев искал выхода. И Бананна в сердцах швырнул об стену старинную вазу китайского фарфора, разлетевшуюся на множество красочных осколков. А ведь всего час назад он пребывал в прекрасном настроении. Тогда как раз подъехала его Капо Реджиме. Примечание. Капо Реджиме. В терминологии итало-американской мафии представитель одной из высших ступеней в криминальной лестнице, который подчиняется непосредственно боссу криминальной семьи или его заместителю. Эспозито Беньоли, рассказавший, что крупная партия наркотиков доставлена из Канады и находится на тайном складе в порту. За эту партию Бананна отвалил почти 2 миллиона долларов, но надеялся с продажи зелья поиметь в десятки раз больше. В превосходном настроении он пребывал, пока в кабинет не вошел его консильери. Примечание. Советник семьи, человек, которому Дон может доверять, и к советам которого прислушивается. Он служит посредником при разрешении спорных вопросов, выступает посредником между Доном и подкупленными политическими, профсоюзными или судебными деятелями, либо выполняет роль представителя семьи на встречах с другими семьями. У консильери, как правило, нет собственной команды, но они имеют значительное влияние в семье. При этом у консильери обычно есть и законный бизнес, например, адвокатская практика или работа биржевым маклером. И практикующий адвокат Джон Тартамелло. На лице Джона были написаны тревога и плохо скрываемый испуг. Бананна сразу понял, что случилось неладное. «Джо, тебе надо спуститься вниз», — произнес тот на обычном в общении между собой итальянском. «Только ничего не спрашивай, сам все увидишь». Возле дома стоял Паккард, на котором уезжали решать дела с русским рестораном, его Капо Реджиме, Джулио Пилоратти и 3 солдат. У открытого багажника стояло несколько человек, которые при появлении босса дружно отошли в сторону. Видок у всех был неважный. Но еще более неважный вид был у тех, кто находился в просторном багажнике. Например, Пилоратти, которого глава семьи знал почти 20 лет, лежал с перерезанным горлом, и лицо его было белее бумаги. Не лучше выглядела и остальная троица. Бананна сглотнул застрявший в горле ком. Ему стоило огромных усилий не показать нахлынувшую вдруг слабость. «Кто это сделал?» — хрипло спросил он. Вместо ответа Джон протянул ему записку, найденную в багажнике. По мере того, как Бананна читал, лицо его наливалось краской. Закончив, он поднял тяжелый взгляд на своего консильери. «Джон, ты читал это?» «Нет, я увидел, что автор письма обращается к тебе и не стал этого делать. Прочитай». Дождавшись, когда консильери пробежит глазами текст, спросил. «Это что, чья-то глупая шутка?» «Такими вещами не шутят, Джо. Понимаю, что у тебя творится на душе, но умоляю, не принимай скоропалительных решений. Месть — это блюдо, которое следует подавать холодным, как говорил французский драматург Пьер Шодерло де Лакло». «Все умничаешь, Джон», — поморщился Бананна. «Но, в общем, ты прав. Спешить в таком деле не надо. А это кто?» Он кивнул на дрожавшего в страхе парня, которого придерживали под руки двое ребят из команды Капо Реджими Витторио Франко. «Говорит, его зовут Анжело Пиротти. Я его как-то видел на рынке. Там торгует его семья. Это он привел машину сюда. Говорит, что его об этом попросил тот, кто сидел за рулем до него». «Как он выглядел?» «Мужчина лет 40, с черной повязкой на левом глазу, усатый. Хотя я думаю, что повязка могла быть липовой для отвода глаз. Пусть мои люди поработают с этим Анжело. Повозят его по русскому району, без лишнего шума. Может, кто-нибудь и узнает, хотя в это слабо верится». «Я так и хотел сделать. Поверь, Джо, я приложу все усилия, чтобы выяснить, кто это сделал, и что это за большой Иван. Мы никогда раньше не слышали о русской мафии. Узнай и доложи мне». «Хорошо. А что делать с телами?» «Пускай их отправят в похоронное бюро Джованни из Клизио. Он друг нашей семьи. Сделает все в лучшем виде. Может, даже вставит Лоренцо стеклянный глаз и века изобразит. Джон, проследи, чтобы семьи погибших получили хорошую компенсацию». Только вернувшись к себе, Бананна дал выход своему гневу, жертвой которого стала старинная китайская ваза, подаренная молодому главе семьи в прошлом году одним из друзей. Наверное, стоила она дорого. Дешевку ему не дарили бы. Но сейчас Джозефу было плевать и на вазу, и на многое другое. В нем кипела ярость. Хотелось крушить и убивать, самому отправиться в этот чертов русский квартал и устроить резню. Но все же разум возобладал. Недаром он свои годы возглавил одну из мощнейших семей Нью-Йорка, дела которой уверенно шли в гору, а без должного хладнокровия добиться этого было бы невозможно. Безусловно, нельзя было не учитывать влияние его консильери, который не один год служил ему верой и правдой. Джон никогда плохого не советовал. Вот и на этот раз Бонанно прислушался к словам своей правой руки. Открыв бар, он достал бутылку траппы и налил стакан на два пальца. Лед он не добавлял, потому что любил настоящий вкус, чистота которого достигается только при комнатной температуре. Опустившись в кресло, посмотрел, как играет на солнце янтарная жидкость, и, прикрыв глаза, медленно влил ее в себя. «Хорошо. Хорошо вот так сидеть, отрешившись от всего мирского, зная, что у тебя есть любимая жена и дети, Сальваторе, которому стукнуло 6 лет, и 4-летняя Катерина». Но перед глазами всплыли строки из записки, где Большой Иван грозит несчастьями его близким, если он, Джозеф Чарльз Бананна, не потеряет интерес к русскому кварталу. Ярость снова начала подниматься в нем. И он с такой силой сжал опустошенный стакан, что тот лопнул в его пальцах. «Черт!» — выругался мафиози, обматывая порезанные пальцы носовым платком. Следующие полчаса личный врач семьи приводил в порядок его руку. К счастью, обошлось без накладывания швов. Но забинтованная ладонь вызвала у вернувшейся его подруги фей немой вопрос. «Ерунда, просто порезался», — отмахнулся Джозеф, целуя благоверную, еще не узнавшую о произошедшем в русском квартале. Свою супругу он обожал не меньше, чем детей. Фея Лабрузо родом была тоже с Сицилии и в постели бесподобно, заставляя его кончать за ночь по нескольку раз. Только этой ночью ему точно будет не до любовных утех. Вернулся от похоронщика Тартамелла. Расположившись в углу в своем привычном кресле, консильери сообщил, что все будет сделано в лучшем виде и что даже Лоренцо в гробу будет лежать со стеклянным глазом. Правда, его все одно не будет видно, потому что искореженное верхнее веко Джованни обещал сшить с нижним. «К вдовам я уже отправил наших людей с деньгами», — добавил Джон. «Каждая получит по $5000 как небольшую единовременную компенсацию. В дальнейшем им обещано, что о них и оставшихся без отца детях позаботятся». «Это правильно», — кивнул Бананна. На столе зазвонил телефон. Джозеф поднял трубку здоровой левой рукой. «Джо, это Фрэнки», — услышал он на том конце провода голос Фрэнка Костелло. «Я слышал, что произошло с твоими людьми. Прими мои соболезнования». «Спасибо, Фрэнки», — поморщившись, ответил Бананна и покосился на своего советника. «Да, мои люди были подло убиты. Это большое горе для нашей семьи». «Правда, что это сделали русские? «Уверен, ты не оставишь это без ответа. Если не против, я хотел предложить тебе свою помощь. Мои люди хорошо вооружены». «Спасибо за предложение, Фрэнки, но мы справимся своими силами». «Ну смотри, если что, звони. Еще раз прими мои соболезнования». Бросив трубку, Бананна громко выругался. «Костелло звонил?» — спросил из своего угла Тартанелло. «Он самый. Откуда этот ублюдок так быстро узнал всю историю? Джон, у нас что, в семье завелась крыса?» «Выясним», — просто кивнул консильери. «Предлагал свою помощь», — усмехнулся мафиози. «Намекает, что я слабее его. Ну ничего, мы еще посмотрим, кто чего стоит. Черт, если сейчас ничего не предпринять, главы семей могут подумать, что я испугался каких-то там русских. С другой стороны, очертя голову, ввязываться в войну с неизвестным врагом тоже не хочется. Кто знает, насколько сильны русские. Парней уже не вернешь, а война — это большие потери, и я не хочу, чтобы в ее результате моя армия ослабела. Пусть между главами семей заключено перемирие, но я не хотел бы никому подставлять свою спину. Джон, что посоветуешь?» «Есть у меня одна идея», — выпустив струйку дыма, прищурился консильери. «Давай попросим Мейера Лански стать посредником между нашей семьей и Большим Иваном. Пусть договорится о встрече. Мы должны узнать, что собой представляет этот русский, насколько он силен в реальности». «Идея неплохая», — задумчиво протянул Бананна. «Но встреча должна пройти без лишней шумихи, чтобы остальные семьи о ней даже не догадывались». «Само собой», — кивнул Тартанелло. «Лишние свидетели совершенно ни к чему».